Глава вторая. На их первую встречу она не пришла. Самым нелепым и одновременно романтическим в этой истории было то, что Эндрю влюбился в Мэри заочно. Местом действия стал особняк его дяди, который Эндрю привык считать чуть ли не вторым домом и который стоял на Квинсгейт напротив Музея естественной истории. Они с кузеном были ровесниками и фактически росли вместе, так что их няньки порой путали своих подопечных. Высокое положение обеих семей позволяло двоюродным братьям взрослеть, не зная бед, их жизнь была сплошным праздником. В детстве Эндрю и Чарльз охотно менялись игрушками, потом делились друг с другом рассказами о первых завоеваниях юности и дерзновенными мечтами, презирая опасности и потихоньку раздвигая границы дозволенного. В своих воображаемых эскападах и вполне реальных шалостях они мыслили сходно и действовали сообща, как настоящие близнецы. Родство душ дополнялось внешним сходством, подчеркнутым костюмами и шляпами, заказанными у одного и того же модного портного. Оба юноши были сильными, но стройными, словно шахматные слоны, и обладали особой тонкостью черт, как у ангелов в церковных фресок, а это заставляет трепетать женские сердца, что и было доказано в первый же год в Кембридже, где у обоих составились длинные списки побед. Словно устыдившись скудости своего воображения, создатель наделил братьев разными характерами. Эндрю вырос застенчивым и здравомыслящим, тогда как Чарльз из юного сорванца превратился в бесшабашного прожигателя жизни. Но подобное несходство натур не могло помешать дружбе, освященной кровными узами. Различие в темпераментах не мешало братьям, а, напротив, сближало их. Изящное легкомыслие Чарльза служило контрапунктом элегантной меланхолии его кузена, не спешившего наслаждаться запретными плодами жизни. Чарльз порой по-доброму посмеивался над печальным образом брата, будто затаившего обиду на мир, в котором не было места чудесам. Эндрю, в свою очередь, с любопытством наблюдал за Чарльзом, который совершал все новые подвиги на ниве светских развлечений, дерзко преодолевая любые препятствия на пути к наслаждению. Чарльз Уинслоу торопился жить, бездумно расходуя чувства. Эндрю же следил за течением жизни из своего угла, меланхолично теребя лепестки розы. Все началось в августе, когда обоим сравнялось 18 лет. И хотя ничто пока не сулило перемен, оба предчувствовали, что блаженному безделью рано или поздно придет конец, и им предстоит выбрать себе достойное поприще, дабы заполнить свое существование полезными для общества делами. Чарльз уже начал понемногу входить в курс дел в отцовской конторе, но делал это весьма неохотно, тогда как Эндрю, постепенно присытившись праздностью, ждал начала новой жизни скорее с надеждой, чем со страхом. Впрочем, Уильяму Харрингтону, эсквайру, вполне хватало посильной помощи своего первенца Энтони, и он мог позволить младшему сыну до поры оставаться в свободном плавании, лишь бы тот не убегал из-под родительского присмотра. Но Эндрю убежал. Он чересчур отдалился от семьи, а теперь и вовсе собирался исчезнуть, чтобы его никто и никогда уже не смог найти. Впрочем, не будем нагнетать драматизм, а лучше вернемся к нашему повествованию. В тот день после обеда Эндрю навестил особняк Уинслоу, собираясь спланировать вместе с Чарльзом совместную воскресную вылазку к обворожительным сестренкам Келлер. Они собирались отвезти девиц на озеро Серпантин, на чудесную цветущую лужайку посреди Гайд-парка, идеальное место для романтических свиданий. Однако Чарльз еще не вставал, и мажордом провел гостя в библиотеку. Эндрю не имел ничего против того, чтобы дождаться, пока его брат примет вертикальное положение в этой просторной светлой комнате, пропитанной дивным запахом старинных фолиантов. Библиотека в отцовском доме была не менее внушительной, но у Чарльза имелись не только зубодробительные сочинения о политике и прочих скучных вещах. Тут была в изобилии представлена классическая литература и приключенческие романы от Жюля Верна до Сальгари. Эндрю, впрочем, больше привлекали другие книги, странные, причудливые, даже фривольные на чей-то слишком консервативный вкус. Их авторы отпускали воображение на волю волн, не мучаясь лишними сомнениями и ни капли не боялись показаться нелепыми. Как любой читатель, обладающий тонким вкусом, Чарльз отдавал должное Одиссее с Илиады, но подлинное наслаждение ему доставляли страницы Батрахомеомахии, уморительного повествования о войне мышей с лягушками, в котором великий слепец ловко спародировал самого себя. Примечание. Батрахомеомахия, война мышей и лягушек, древнегреческий комический эпос, пародия на гомеровскую Илиаду, ошибочно приписывался Гомеру. Конец примечания. Или правдивая история Лукиана Самосадского, герой которых совершил на летающем корабле путешествие, не больше, не меньше, к Солнцу, и побывал в чреве гигантского кита. Или «Человек на Луне» Фрэнсиса Годвина, первый роман о межпланетных путешествиях, повествующий о том, как некий испанец по имени Доминго Гонсалес отправился на Луну в особой машине, запряженной стаей диких гусей. Сам Эндрю находил подобные книжки забавными, не более, но понимал, по крайней мере, стремился понять, отчего его кузен ценит их столь высоко. Погружение в их абсурдный и притягательный мир было неплохим противоядием от действительности, тяжелой, тоскливой и убийственно серьезной во всем, до самых ничтожных мелочей. Впрочем, в тот день Эндрю не успел раскрыть ни одной книги. Он не успел даже добраться до шкафов, ибо встретил на полпути самое очаровательное существо из всех, что ему приходилось видеть. Едва увидев девушку, молодой Харрингтон застыл на месте и простоял так целую вечность, прежде чем решился приблизиться к портрету, чтобы получше его рассмотреть. Девушка на портрете была в черной бархатной шляпке, ее шею обвивал расшитый цветами шарф, и хотя Эндрю, скрипя сердце, вынужден был признать, что она вовсе не красавица, слишком большой нос, слишком близко посаженные глаза, растрепанные рыжие волосы, в ее лице было что-то неодолимо притягательное. Харрингтон и сам едва ли сумел бы объяснить, чем его так привлекла эта девушка. Возможно, контрастом внешней хрупкости и твердого ясного взгляда, какие бывают свойственны сильным людям, взгляда решительного и в то же время простодушного, даже наивного, будто его обладательница, ежедневно сталкиваясь с мраком и мерзостью, по ночам, прижимаясь щекой к подушке, говорила себе, что все это лишь досадное исключение из правил. И где-то есть совсем другая жизнь. Так смотрят люди, которые знают, что их мечтам не суждено сбыться, но не спешат расстаться с надеждой, ибо ничего, кроме надежды, им не осталось. «Прелестное создание, не правда ли?» — раздался за спиной голос Чарльза. Эндрю вздрогнул. Погруженный в созерцание, он не слышал, как подошел кузен. Чарльз, как ни в чем не бывало, направился к сервировочной тележке с напитками. Незнакомка с портрета породила в душе Харрингтона целую палитру чувств, восхищение, нежность, желание защитить и непрошенный укол совести, вроде того, что он испытывал при виде маленьких котят. «Это мой подарок отцу на день рождения», — сообщил Чарльз, наливая бренди. «Он здесь всего пару дней висит». «Кто она?» — спросил Эндрю. «Я ни разу не встречал ее на приемах ни у леди Холланд, ни у лорда Броутона». «На приемах?» — усмехнулся Чарльз. «Автор-то, похоже, не так уж плох. Тебя он тоже обманул». «Ты о чем?» — поинтересовался Эндрю, принимая из рук кузена бокал. «Думаешь, я подарил отцу эту мазню из-за ее художественных достоинств? Или ты, брат, и впрямь считаешь, что мне могла понравиться столь бездарная почкотня? Посмотри хорошенько, видишь эти грубые мазки? Ни капли таланта. Автор — всего лишь прилежный ученик Эдгара Дега. Но там, где у парижанина изящество и легкость, здесь унылое подражательство и ничего больше». Эндрю не разбирался в искусстве настолько, чтобы на равных спорить с братом, но ему очень хотелось узнать имя модели. И потому он поспешил согласиться с убийственными суждениями кузена, присовокупив от себя, что горе-художнику, по правде говоря, стоило бы посвятить себя ремонту велосипедов. Чарльз, чрезвычайно довольный возможностью продемонстрировать художественный вкус, с улыбкой заключил: «Нет, я подарил отцу этот портрет совсем по другой причине». Залпом осушив свой бокал, он снова уставился на картину, склонив голову на бок. «По какой причине, Чарльз?» — нетерпеливо спросил Эндрю. «Мне чертовски приятно знать, что мой папаша, который так презирает бедняков и считает их низшими созданиями, повесил у себя в библиотеке портрет дешевой проститутки. Эндрю был потрясен. «Проститутки?» — с трудом выговорил он. «Да, брат», — по лицу Чарльза расплылась довольная улыбка. «Но она не куртизанка из роскошного дома свиданий на Рассел-сквер, и даже не из тех, чьи товарки прогуливаются от Винсент-стрит до парка, а бесстыдная грязная проститутка из Уайт-Чеппелла. Жалкое создание, продающее свое тело за жалкие медики». Эндрю понадобился добрый глоток виски, чтобы переварить слова кузена. Признание Чарльза не только удивило его, как удивило бы любого, кто видел портрет, но и не весь почему раздосадовало. Он перевел взгляд на картину, стараясь понять причину своего разочарования. Прелестная нимфа оказалась вульгарной шлюхой. Теперь было ясно, откуда у нее такой жгучий, печальный взгляд, который мастерски сумел передать художник. Однако у охватившей Эндрю горечи были совсем другие мотивы, сугубо эгоистические. Эта девушка не принадлежала к его миру, а значит, им не суждено было встретиться. «Этот портрет отыскал Брюс Дрискол», — рассказывал Чарльз, готовя две новые порции бренди. «Ты ведь помнишь Брюса?» Эндрю кивнул без особого энтузиазма. Брюс был приятелем его кузена, от скуки и обилия лишних денег, занявшийся коллекционированием живописи. Он никогда не упускал момента блеснуть эрудицией в этом предмете и подчеркнуть невежество собеседника. «Ты же знаешь, наш Брюс обожает все этакое», — продолжал Чарльз. «С автором он познакомился во время очередной вылазки на блошиный рынок. Некий Уолтер Сиккерт, один из основателей нового английского художественного клуба». Примечание. Уолтер Ричард Сиккерт, 1860-1942 годы, английский художник, отличался эксцентричным характером. Некоторыми исследователями связывается с преступлениями Джека Потрошителя. Конец примечания. Обладатель студии на Кливленд-стрит имеет забавную прихоть изображать проституток из Эст-Энда в виде светских дам. В общем, я к нему наведался и прикупил одну из его работ. «Он тебе о ней что-нибудь рассказал?» — спросил Эндрю, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более небрежно. «Об этой девке? Только имя назвал. Мэри Жанет, кажется». «Мэри Жанет», — повторил про себя Эндрю, — имя показалось ему изящным, словно черная шляпка. «Проститутка из Уайт-Чеппелла», — проговорил он, все еще не в силах справиться с изумлением. «Ну да, проститутка из Уайт-Чеппелла. И папаша повесил ее в своей библиотеке», — воскликнул Чарльз, вскинув руки в театральном жесте, означающем торжество. «Просто гениально, не правда ли?» Тут Чарльз Уинслоу взял двоюродного брата за плечо и потащил в гостиную, на ходу сменив тему разговора. Эндрю изо всех сил старался не выдать волнения, но во время обсуждения плана покорения обворожительных сестричек Келлер мысли его то и дело возвращались к девушке с портрета. Всю ночь Эндрю ворочался в постели, тщетно призывая сон. «Где сейчас женщина с портрета? Что она делает?» На четвертый или пятый раз он начал обращаться к незнакомке по имени, словно она была рядом в его спальне. Но окончательно ясно, что молодой Харрингтон серьезно болен, стало, когда он принялся завидовать простолюдинам, способным за сущие гроши обладать тем, о чем наследник баснословного состояния не может даже мечтать. Хотя почему, собственно говоря? При счастливом стечении обстоятельств ему под силу заполучить ее, по крайней мере, ее тело навсегда. Но сначала девушку предстояло отыскать. Эндрю никогда не бывал в Уайт-Чеппелле, но был, разумеется, наслышан об этом не больно респектабельном лондонском районе, явно не предназначенном для людей его класса. Туда совершенно точно не стоило соваться одному, но на Чарльза рассчитывать не приходилось. Кузен предпочитал низменным усладом утонченный флирт с сестричками Келлер и шелковые простыни в роскошных борделях Вест-Энда. Возможно, он и сумел бы понять брата или согласился бы отправиться с ним за компанию, если бы Эндрю объяснил происходящее с ним блажью, экзотическим капризом молодого богача. А разве это не так? Как можно понять, любишь ли в действительности женщину, не заключив ее в объятия? И все же, как ее найти? Три бессонные ночи, и Эндрю Харрингтон выработал стратегию поисков. Вот как вышло, что в тот день, когда хрустальный дворец в Сайденхеме открыл для посетителей свои стеклянно-железные недра, последнее достижение технической мысли и гордость империи, предлагая всем желающим насладиться декламацией в сопровождении органа, детским балетом, выступлениями чревовещателей и пикником в чудесном парке в компании динозавров, игуанодонов и мегатериев, собранных воедино из найденных во время раскопок в Сассекс-Вилд костей, а музей мадам Тюссо завлекал публику на ночные экскурсии в комнату ужасов, где помимо целой армии безумцев, отравителей и убийц, во все времена терзавших Англию, можно было видеть действующую модель гильотины с обезглавленной Марией Антуанеттой, Эндрю Харрингтон, совершенно равнодушный к охватившей город праздничной суете, примерял перед зеркалом одолженное у слуги платье. Натянув видавшие виды штаны и потертый пиджак и спрятав золотые кудри под нахлобученной добровей шапкой, он заговорщически подмигнул собственному отражению. В таком наряде его легко можно было принять за парня из стенда, какого-нибудь сапожника или цирюльника. Эндрю остался доволен собственным видом и приказал Гарольду немедля отвезти его в Уайтчепел. Но перед отъездом потребовал у изумленного кучера хранить молчание. О позднем визите в худший квартал Лондона никто не должен был знать, ни отец, ни миссис Харрингтон, ни брат Энтони, ни даже кузен Чарльз. Никто.